Тревожная впечатлительность. Нет никакой мистики и в более тонких, на первый взгляд, даже таинственных предчувствиях и предвидениях, которыми иногда бывают связаны очень близкие и любящие друг друга люди. Один такой случай хорошо описал в своих воспоминаниях о Блоке друг его последних лет, известный издательский работник Алянский. Дело было в середине апреля 1921 года. Алянский пришел к Блокам на офицерскую, как всегда, вечером. Дверь открыла мать Блока, Александра Андреевна. «Сашеньки нет дома. Он сказал, что запоздает. Его вызвали на какое-то заседание. Посидите у меня, пока Сашенька вернется». Александра Андреевна заботливо усадила меня, про все расспросила, вспомнила, что последний ее рассказ был об увлечении Блока актерской игрой. Не спеша она продолжала прерванный рассказ о шекспировских спектаклях в Боблове, соседнее с Шахматовым имение Менделеева, и о начавшейся дружбе Блока с Любовью Дмитриевной. Когда речь зашла о том, как Блок волновался, когда примерял свой театральный костюм и когда накладывал грим, голос Александры Андреевны начал вдруг падать, и последние слова она произнесла так тихо, что ее едва было слышно. Я подумал, что ей сделалось дурно, и бросился принести воды. Но Александра Андреевна остановила меня. «Ничего, ничего, мне показалось». Скоро голос ее опять окреп, и она продолжала рассказ. Но ей все время что-то мешало. Она несколько раз останавливалась, к чему-то прислушивалась, видно. Что-то ее тревожило. «Знаете, с Сашенькой что-то случилось», — чуть слышно проговорила она, и при этом голова ее поникла. Глаза закрылись, и пальцы она прижала к вискам. Я подумал, что Александра Андреевна напрягается, чтобы увидеть или представить себе, что именно случилось с Сашенькой. В таком положении она оставалась минуту или две. Потом вдруг подняла голову, широко раскрыла глаза, повернулась лицом к двери, воскликнула: «Сашенька, что случилось с тобой?» Машинально вслед за Александрой Андреевной я тоже повернул голову. Но дверь по-прежнему была закрыта, и только спустя минуты две я услышал, как хлопнула входная дверь лестницы. Скоро резко раскрылась дверь в комнату, и неожиданно вбежал бледный и крайне взволнованный Александр Александрович. Не заметив меня, Блок сразу обратился к матери, будто ее вопрос он услышал еще на лестнице. «Сегодня весь день очень тяжелый, отовсюду тревожные слухи и мрачные рассказы, а когда шел сейчас домой, на улицах из всех щелей, из подворотни, подъездов, магазинов, отовсюду выползали звуки омерзительной пошлости, какие-то отвратительные фокстроты и доморощенная цыганщина. Я думал, что все эти звуки давно и навсегда ушли из нашей жизни, они еще живы». Мария Андреевна Бекетова, тетка Блока, как-то рассказывала Алянскому, что Александра Андреевна и ее сын обладают способностью предвидеть какие-то события и могут на расстоянии чувствовать тревогу и волнение друг друга. Тогда он скептически отнесся к ее словам и не поверил, что такая способность может существовать, хотя и замечал иногда за Александрой Андреевной необычную тревожную впечатлительность. «Сейчас я убедился, — пишет Алянский, — что контакт между матерью и сыном на расстоянии действительно существовал». В самой по себе тревожной впечатлительности Александры Андреевны, конечно, ничего удивительного не было. Она, кстати, страдала, хоть и в меньшей степени, той же болезнью, что и Достоевский, а впечатлительность больных эпилепсией общеизвестна. Можно найти объяснение и ее способности чувствовать на расстоянии, что с сыном творится неладное. Психолог, придерживающийся традиционных взглядов на бессознательное, скажет, что Александра Андреевна, многие годы жившая одними лишь интересами сына и знавшая его лучше, чем самое себя, выработала в своей душе достаточно полную и безошибочную модель его душевного состояния. модель эта, или по терминологии ухтомского доминанта, постоянно присутствовала в ее бессознательном и не в бездонных его глубинах, а у самой поверхности, там, где у нас находятся заботы и задачи каждого дня, те установки, которые определяют тактику ближайшего поведения. Постепенно сформировавшись, эта доминанта не застыла в одном стереотипе, а пребывала в постоянном обновлении, в беспрерывных поправках и уточнениях, отражая в себе все перемены в объекте, которые тогда, в апреле 1921 года, были уже роковыми. Психика Блока, умершего через 4 месяца, была в плачевном состоянии. Того, что Александра Андреевна увидела в своем сыне накануне, перед тем, как он ушел в город, для чуткой и достаточно опытной ее души хватило, чтобы предчувствовать и предсказать, что последует дальше. Сознание ее полумеханически занимало гостя, а бессознательное тем временем думало свою думу, моделировало состояние сына, угадывая его волнение и время от времени сообщая о них сознанию. Это вмешательство бессознательного и прерывало ее рассказ о шахматовских театральных идиллиях. Все развитие мыслительной деятельности связано прежде всего с возрастающим дальнодействием человека, говорил швейцарский психолог Жан Пиаже. Как только человек начал становиться человеком, он стал учиться исследовать вещи со всех сторон и видеть дальше собственного носа.